Анна приехала в Петербург рано утром. За ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда, но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он по обыкновению скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтобы отношения их были определены. Она прошла по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки и уныло смотрел пред собою. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней. Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть. — Я очень рад, что вы приехали, — сказал он, садясь подле нее, и, очевидно, желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданию, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. «Сережа здоров», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, прибавил. «Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать». «Я хотела уехать в Москву», — сказала она. «Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали», — сказал он и опять умолк.